Кнопка оторвалась от написанного и почесала голову. Протянула она. «Мне, конечно, тоже иногда хочется, но убивать тогда зачем? Взяли бы их в плен и пользовали сколько душе угодно». «Один и тот же кут, если ты его хозяина не любишь, быстро надоедает», — ухмыльнулась дурачок. «Это точно», — согласилась с ней Айзулидзе. «Ну, вам виднее», — пожала плечами Светка и начала снова читать. Жертвой девичьей хитрости стал и другой юноша, повелевший красавицей из дружины власты, которая пообещала ему помочь захватить Деван. Ночью по уговору тайно впустила она его с многочисленной дружиной в замок. Но ни юноша, ни его соратники не возвратились из Девана и были насмерть отхиндожены молодыми девицами. «Это как отхиндожены?» Непонимающе пискнула маленькая лекарша. «А это когда пестик в тычинку, но только не в одну, а во многие сотни тычинок!» Заржала Аленушка. А крыса с кошкой ее тут же поддержали. А просмеявшись, Светка опять принялась за чтение. Всею душой ненавидела власть молодого князя Миротверда, потому что росли они вместе при дворе великой княгини Любуши. И с самого детства обижал он ее. То плевался, то навозом кидался, а то и стукал без поводу. А когда они вошли в юношеский возраст, сделал с ней грязное дело. Потому что однажды она ночью пошла на задний двор по малой нужде, где Миротверд и овладел ею силой, прямо в нужнике. «Ах, он мерзавец!» Снова вскочила Айдзулидзе с койки, потрясая кулаками. «Я бы ему все колокольчики отбила за это, а я бы оторвала!» Злобно прокликотала попугаиха. «Да», — промяукла кнопка, — «вот теперь и понятно, почему власть на самом деле объявила войну мужикам». «Но не все же такие плохие, как этот князь», — пискнула Куала. «Нет, все!» — непререкаемо заявила Аленушка. «А как же наш хрякер Дмитриевич?» «Наська, наш капитан – это черный хрякер, и мы его команда, которая Кэпа не рассматривает как мужчину, а рассматривает как зверочеловека, с которым она зарабатывает денежки». «Ну чего, поняла?» – хмыкнула госпожа. «Ага, поняла», – неуверенно ответила маленькая лекарша. «Да, Айдзулидзушка, ты правильно сказала», кивнула головой дурачок. «Ну ладно, Светка, читай дальше». «Я тебе не Светка, а Светлана», обидчиво мявкнула кошка. «Хорошо, извини меня, Светочка, читай, пожалуйста, дальше», лилейно проворковала попугаиха, и Светка продолжила. И не только за это ненавидела власть молодого князя Миротверда, а еще усилилась ее ненависть к нему за то, что от его меча пало в схватках и боях немало воительниц. И долго думала она со своими лучшими подругами, Младой, Сватавой, Радкой и Чиставой, как отомстить красавцу Миротверду за все его злодеяния. И придумала. Была в ее окружении самая красивая девушка. Глаза у нее были, как два голубых бриллианта. А лицом она была бела, как будто молоком умывалась по утрам, а волосы серебряным плащом не спадали до тонкой талии. Ноги же, как у горной лани, а руки, словно у лебедушки шеи. А звали эту прекраснейшую деву Шарка, что из звера сиамских кошек. И вот, поговорив с нею, что они придумали. Однажды, в летний день ехал Миротверд с малой дружиной полем, направляясь из Беловодья на охоту. Солнце сильно припекало, не легче оказалось даже в лесу, куда свернула дорога. Вдруг человеческий голос раздался в полуденной лесной тиши. Не то это была жалоба, не то мольба о помощи. Миротверд остановил коня, и все с ужасом прислушались к этим крикам. И снова прозвучал голос в стороне за скалой и внезапно смолк. В ту же минуту взлетел над князем черный дикий ворон и, кружа над ним, хрипло закаркал. Но ни владыка, ни люди его не обратили внимания на черную птицу, предвестника беды. Направившись в сторону человеческого голоса, все невольно остановили коней. Удивительное зрелище представилось их глазам. У подножия скалы под дубом стояла совершенно обнаженная девушка, крепко привязанная веревкой к стволу. И была она невиданной красоты. На шее у девушки на ремне висел охотничий рог, а в ногах в густой траве стоял кувшин с пенным медом. Заслышав топот коней, она подняла голову и со слезами на глазах принялась умолять дружинников освободить ее. Тронутые мольбой и жалобным голосом девушки, Миротверд и его спутники забыли об осторожности, не сводя глаз с ее обнаженного тела. Быстро соскочил князь с коня, выхватил меч и, перерезав веревки, освободил девушку. Избавившись от пут, девушка горячо поблагодарила Миротверда и поведала ему, что зовут ее Шарка, родом она из городка Покровского и младшая дочь воеводы. Ехала она в Беловодье, но напали на нее из луга воительницы из Дэвина замка, связали и поволокли в Дэвин, чтобы насильно забрать в девичье войско. Довезли они ее до этого места, и тут услышали топот коней. Отпустили они меня, оставили одну, но так привязали, что не могла я даже пошевелиться. И взгляни, как в насмешку повесили мне этот рог, чтобы я, связанная, звала на помощь, а вон кувшин меду, чтобы, когда захочу пить, еще больше мучилась с жаждой. Снова заплакала девушка горькими слезами и стала просить, чтоб не оставлял ее тут владыка и отвез ее к отцу, пока не вернулись неистовые воительницы. И скинул с себя шелковый плащ князь и накрыл наготу Шарки, и, усевшись рядом, начал ее утешать, говоря, что сделает все, о чем она просит, и при этом начал поглаживать Шарку по плечу. Затем подал он ей кувшин и предложил подкрепиться после всех страхов и мучений. Она напилась, потом протянула кувшин ему. А дело в том, что в кувшине было подмешано возбуждающее зелье, от которого мужчины при виде женщины теряли голову. Выслушав речи красавицы Шарки, Миротверд охотно напился меда. Между тем люди Миротверда спешились, привязали коней поодаль и улеглись в прохладной тени. А Шарка с этим же кувшином прошлась по поляне и каждому воину дала сделать по глотку в знак признательности своего освобождения. Потом князь стал разглядывать рог, который сняла она с шеи, и невольно стал его сравнивать со своим кутом. И тогда Шарка сказала: «Любопытно мне, как он звучит?» Прижал его князь к губам и затрубил во всю силу легких. В полуденном зное разнесся громкий звук. Вдруг, словно буря взметнулась со всех сторон за деревьями, в кустах раздались громкие крики. Прежде чем ратники Миротверда вскочили, прежде чем подбежали они к коням и выхватили мечи, набросились на них воительницы и стали их колоть и рубить, а кого и брать в плен. Миротверд было хотел броситься на помощь к друзьям, но не успел найти в траве он свой меч, как затуманились его мысли, предательски вставшим кутом в штанах. Четверо пирата громко заржали, услышав про кут, который затуманил мысли князю, а проржавшись и вытерев слезы от смеха, продолжили с жадностью слушать кнопку. И тут окружили его девушки и, не дав ему схватиться за оружие, повалили на землю и связали. Лежал он в путах на том самом месте, где освободил пособницу власты. Громко стонал он и сквозь слезы просил ласк и поцелуев. И тогда девушки распяли его по земле, привязав кольем, не забыв раздеть догола. А власта, глядя на него и тоже улыбаясь, также обнажилась и, встав между княжеских ног на колени, взяла его набухший кот в руки, а потом и в рот. Воительницы тоже не стали уходить далеко от своей предводительницы. Всех тех, кто остался в живых из воинов, тоже распяли на поляне и принялись ласкать их ртами и руками. А власть тем временем, насладившись именем Миротверда, снова подняла его кут и, оседлав князя, как дикого жеребца, поскакала на нем в райские кущи. То же самое сделали и девушки, глядя на свою повелительницу. Но этого было мало власти. Она присела над лицом Миротверда и заставила его вылизывать свою розочку. Светка, нервно облизываясь, оторвалась от книги. «Вот это да!» – промяукала она голосом дикой весенней кошки при течке. Алёнушка с напряженным лицом и выпученными карими глазами поглаживала свою грудь через тельняшку. Крыса же, силой сжав ноги и тяжело дыша, громко глотала слюни. А Настя, открыв рот, неподвижно замерла на верхней полке, ловя каждое слово кнопки, при этом густо покраснев. «Светочка!» – проблеяла дурачок. «Продолжай, пожалуйста, дальше!» И Светка, продолжая нервно облизываться и не замечая, как стирает пот с лица, возбужденно замурлыкала. Князь, правда, не хотел этого делать, но Шарка взяла его мужское достоинство в руку и прижала к нему острый нож. Затем она заменила повелительницу и проделала то же самое с князем, что и Власта. А когда все девушки насладились воинами, то отрезали у них бубенцы с кутами, после чего они стали танцевать, весело петь песни и задорно смеяться. И все это веселье у них продолжалось не более 10 минут, потому что они начали целоваться с друг дружкой, а некоторые, встав на колени перед подругой, прильнули к розочкам губами. И под рыдающие вопли мужчин по поляне разнесся наслаждающийся стон девушек. А в вышине раздавался крик ворона, чьим предупреждением пренебрегли мужчины. Каркая, взывала вещая птица других воронов на кровавый пир. Ведь когда девушки утомились любовью, они собрались и, убив своих пленных, отправились с победой в замок Дэвин. Вот так погибли люди Миротверда, так погиб их владыка. А скалистое дикое ущелье, где все это случилось, и по сей день носит имя той девушки, что была причиной их смерти. А стражи и дозорные принесли на следующий день в Беловодье страшную весть, что неподалеку от Дэвина нашли они князя и его малую дружину. И тогда на престол через неделю вошел младший брат Миротверда по имени Мирослав. И разослал он во все стороны гонцов, чтоб те рассказали всем, что сделали подлые женщины с его братом. И пошли к нему вооруженные мужчины с юга, севера, востока и запада, возмущенные женской жестокостью. Просили они Мирослава вести их на Дэвин, а многие, не дожидаясь приказа, толпами ехали к Дэвину, убивали девушек на дорогах, брали их в плен и вели к Беловодью. Рассвирепела Власта, как дикая пантера. Уверенная в легкой победе, повела она своих девушек на Беловодье. Но прежде чем они достигли крепостных стен, навстречу им двинулись мужчины. Схватились они в жестоком бою. Власта на коне во главе своего войска бросилась в самую гущу битвы. Ее гнали ярость и желание показать подругам пример. Она думала, что девушки последуют за ней, но не поспели они за Властой. Не смогли пробиться вперед. Слишком поздно поняла Власта, что очутилась одна среди неприятелей. Вокруг теснились мужчины, и в дикой свалке не могла она поднять копье. Стиснули ее, стащили с коня и приняли на мечи. Так погибла Власта. Тщетно девушки пытались одолеть мужчин. А когда увидели они, что их предводительницу сбросили с коня, те, перед кем когда-то трепетали мужчины, сами обратились в бегство. Бежали воительницы к Девину, надеясь найти там спасение. Мужчины ворвались за ними в замок, и пришел тут конец женской силе и удали. Уже мечи побросали и завопили по-женски, и опять признали братьев и близких, падая перед ними на колени, жалобно ломая руки. Но мужчины решили беспощадно отомстить за Миротверда, за всех убитых и хитростью загубленных друзей. Смерти не избегла ни одна воительница. А когда уничтожили всех, то сожгли Девин, а пепел развеяли по ветру. Так кончилась девичья война. И настали опять, как бывало, мир и тишина повсюду. Единовластно стал править князь Мирослав страной, и женщины больше не сопротивлялись мужчинам. Кошка захлопнула книгу и вытерла пот с лица. Я еще ни разу в жизни не читала таких подробностей в любви. «Ну, я вообще-то тоже не читала, но кое-что и пробовала», продолжая поглаживать свою грудь и, не замечая этого, пробулькала дурачок. «Ну, то, что Власту убили, конечно, жалко, и девушек ее тоже, но меня больше всего поразило, что они заставляли мужчину не вылизывать». С трудом разведя ноги, фыркнула Айдзулидзе и, быстро встав, направилась к двери, бросив на ходу. «Пойду я на камбус обед готовить, а ты, Наська, ко мне не заходи, хочу одна побыть». «Я тоже пойду к себе в машинное отделение», – прокликотала Алёнушка, спрыгивая с верхней полки. «И мне чего-то в гальюн приспичило», – нервно облизнулась кнопка. «А зачем девушки это между собой делали?» – с удивлением пропищала маленькая лекарша. Но ее вопрос повис в воздухе, потому что Настя осталась одна в кубрике.